Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое,